Глава 16. Перемелится, мука будет. Я ночевал в чулане, и никто не приходил ко мне. Только на другой день, то есть в воскресенье, меня перевели в маленькую комнатку подле классной и опять заперли. Я начинал надеяться, что наказание мое ограничится заточением, и мысли мои под влиянием сладкого крепительного сна, яркого солнца, игравшего на морозных узорах окон, и дневного обыкновенного шума на улицах, начинали успокаиваться. Но уединение все-таки было очень тяжело. Мне хотелось двигаться, рассказать кому-нибудь все, что накопилось у меня на душе, и не было вокруг меня живого создания. Положение это было еще более неприятно потому, что, как мне не противно было, я не мог не слышать, как Джером, прогуливаясь по своей комнате, насвистывал совершенно спокойно какие-то веселые мотивы. Я был вполне убежден, что ему вовсе не хотелось свистать, но что он делал это единственно для того, чтобы мучить меня. В 2 часа Джером и Володя сошли вниз, а Николай принес мне обед, и когда я разговорился с ним о том, что я надеялся и что ожидает меня, он сказал: «Эх, сударь, не тужите, перемелится, мука будет». Хотя это изречение не раз и впоследствии поддерживавшее твердость моего духа несколько утешило меня, но именно то обстоятельство, что мне прислали не один хлеб и воду, а весь обед, даже и пирожные розанчики, заставило меня сильно призадуматься. Ежели бы мне не прислали розанчиков, то значило бы, что меня наказывают заточением, но теперь выходило, что я еще не наказан, что я только удален от других, как вредный человек, а что наказание впереди. В то время как я был углублен в разрешение этого вопроса, в замке моей темницы повернулся ключ, и Джером с суровым и официальным лицом вошел в комнату. «Пойдемте к бабушке», — сказал он, не глядя на меня. Я хотел было почистить рукава курточки, запачкавшиеся мелом, прежде чем выйти из комнаты. Но Джером сказал мне, что это совершенно бесполезно, как будто я находился уже в таком жалком нравственном положении, что о наружном своем виде не стоило и заботиться. Катенька, Любочка и Володя посмотрели на меня в то время, как Джером за руку проводил меня через залу, точно с тем же выражением, с которым мы обыкновенно смотрели на колодников, проводимых по понедельникам мимо наших окон. Когда же я подошел к креслу бабушки с намерением поцеловать ее руку, она отвернулась от меня и спрятала руку под мантилью. «Да, мой милый», — сказала она после довольно продолжительного молчания, во время которого она осмотрела меня с ног до головы таким взглядом, что я не знал, куда девать свои глаза и руки. «Могу сказать, что вы очень цените мою любовь и составляете для меня истинное утешение. Монсьёр Джером, который по моей просьбе, — прибавила она, растягивая каждое слово, — взялся за ваше воспитание, не хочет теперь оставаться в моем доме». «Отчего?» «От вас, мой милый. Я надеялась, что вы будете благодарны», — продолжала она, помолчав немного и тоном, который доказывал, что речь ее была приготовлена заблаговременно. «За попечение и труды его, что вы будете уметь ценить его заслуги, а вы — молокосос, мальчишка, и решились поднять на него руку. Очень хорошо, прекрасно! Я тоже начинаю думать, что вы не способны понимать благородного обращения, что на вас нужны другие, низкие средства. «Проси сейчас прощения», — прибавила она строго повелительным тоном, указывая на Джерома. «Слышишь?» Я посмотрел по направлению руки бабушки и, увидев сюртук Джерома, отвернулся и не трогался с места, снова начиная ощущать замирание сердца. «Что же? Вы не слышите, разве что я вам говорю?» Я дрожал всем телом, но не трогался с места. «Ко-ко!» — сказала бабушка, должно быть, заметив внутренние страдания, которые я испытывал. «Ко-ко!» — сказала она уже не столько повелительным, сколько нежным голосом. «Ты ли это?» «Бабушка, я не буду просить у него прощения ни за что!» — сказал я, вдруг останавливаясь, чувствуя, что не в состоянии буду удержать слез, давивших меня, ежели скажу еще одно слово. «Я приказываю тебе! Я прошу тебя!» «Что же ты?» «Я не хочу! Я не могу!» — проговорил я, и сдержанные рыдания, накопившиеся в моей груди, вдруг опрокинули преграду, удерживавшую их, и разразились отчаянным потоком. «Так-то вы повинуетесь своей второй матери, так-то вы отплачиваете за ее доброту!» — сказал Джером трагическим голосом. «На колени!» «Боже мой! Ежели бы она видела это!» — сказала бабушка, отворачиваясь от меня и отирая показавшиеся слезы. «Ежели бы она видела! Все к лучшему!» «Да! Она не перенесла бы этого горя, не перенесла бы!» И бабушка плакала все сильнее и сильнее. Я плакал тоже, но и не думал просить прощения. «Ради бога, успокойтесь, графиня!» — говорил Джером. Но бабушка уже не слушала его. Она закрыла лицо руками, и рыдания ее скоро перешли в икоту и истерику. В комнату с испуганными лицами вбежали Мими и Гаша. Запахло какими-то спиртами. И по всему дому вдруг поднялись беготня и шептание. «Любуйтесь на ваше дело», — сказал Джером, уводя меня наверх. «Боже мой, что я наделал? Какой я ужасный преступник!» Только что Джером сказал мне, чтобы я шел в свою комнату, спустился вниз. Я, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, побежал по большой лестнице, ведущей на улицу. Хотел ли я убежать совсем из дома или утопиться, не помню. Знаю только, что, закрыв лицо руками, чтобы не видеть никого, я бежал все дальше и дальше по лестнице. «Ты куда?» — спросил меня вдруг знакомый голос. «Тебя-то мне и нужно, голубчик». Я хотел было пробежать мимо, но папа схватил меня за руку и строго сказал: «Пойдем-ка со мной, любезный. Как ты смел трогать портфель в моем кабинете?» — сказал он, вводя меня за собой в маленькую диванную. «А? Что же ты молчишь? А?» — прибавил он, взяв меня за ухо. «Виноват», — сказал я. «Я сам не знаю, что на меня нашло». «А, не знаешь, что на тебя нашло? Не знаешь, не знаешь, не знаешь, не знаешь!» — повторял он с каждым словом, потрясая мое ухо. «Будешь вперед совать нос, куда не следует! Будешь! Будешь!» Несмотря на то, что я ощущал сильнейшую боль в ухе, я не плакал, а испытывал приятное моральное чувство. Только что папа выпустил мое ухо, я схватил его руку и со слезами принялся покрывать ее поцелуями. «Бей меня еще», — говорил я сквозь слезы. «Крепче, больнее, я негодный, я гадкий, я несчастный человек». «Что с тобой?» — сказал он, слегка отталкивая меня. «Нет, ни за что не пойду», — сказал я, цепляясь за его сюртук. «Все ненавидят меня, я это знаю, но ради бога, ты выслушай меня, защити меня или выгони из дома. Я не могу с ним жить, он всячески старается унизить меня, велит становиться на колени перед собой, хочет высечь меня. Я не могу этого, я не маленький, я не перенесу этого, я умру, убью себя!» Он сказал бабушке, что я негодный. «Она теперь больна, она умрет от меня. Я с ним, ради бога, высеки. За что мучат?» Слезы душили меня. Я сел на диван и, не в силах говорить более, упал головой ему на колено, рыдая так, что мне казалось, я должен был умереть в ту же минуту. «Об чем ты, пузырь?» — сказал папа с участием, наклоняясь ко мне. «Он мой тиран, мучитель. Умру. Никто меня не любит». Едва мог проговорить я, и со мной сделались конвульсии. Папа взял меня на руки и отнес в спальню. Я заснул. Когда я проснулся, было уже очень поздно. Одна свечка горела около моей кровати, и в комнате сидели наш домашний доктор, Мими и Любочка. По лицам их заметно было, что боялись за мое здоровье. Я же чувствовал себя так хорошо и легко после 12-часового сна, что сейчас бы вскочил с постели, ежели бы мне не неприятно было расстроить их уверенность в том, что я очень болен.